земли. Знаю я, любовь воскреснет. Нет, нет твоей любви. Даже если мир исчезнет. Даже если нет земли. Знаю я, любовь воскреснет. Нет, нет твоей любви. Нет, нет твоей любви. Все непостоянно, все это исчезнет поздно или рано. Но я надеюсь на него, как это ни странно. Любовь — мое основание, мое призвание. Любовь побеждает все, я это знаю. Она не ищет своего, она другая. Любовь сохранит тебя в любое время. Любовь всего надеется, всему верит. Она верит. The days of our lives are like wines and roses. They come and they go. They come and they go. The days of our lives are like wines and roses. They come and they go. They come and they go. И даже если все исчезнет, ты остаешься верным навсегда. Твоя любовь со мною вместе, и я несу ее через года. Все рассветы и закаты, все, что близко, все, что рядом, все, что вечно, все, что навсегда. Все пройдет, все, что снится, словно воздух растворится, но любовь не умирает никогда. Не умирает никогда. The days of our lives are like wines and roses, they come and they go. They come and they go. But love conquers all. But love conquers all.